Глава 29. Недосып и напряжение последних дней сказывалось все сильнее. У Федора болела голова. Он потрогал висок и уставился на здание перед собой. Главное полицейское управление. Серая стена, больше похожая на крепостную, не внушала большого оптимизма. «Тебя разыскивают? Ты совсем того?» вещал умник. «Они кого разыскивают? Небритого бомжа Кузьму Покрывашкина?» «Все равно. Зачем так рисковать?» Федор слегка поморщился, поправил сюртук, изобразил вальяжное и недовольное выражение лица. Не торопясь, подошел к молодому полицейскому, который дежурил у ворот. Глядя немного в сторону, лениво произнес. «Барон Сорок к адмиралу Улицкому». Полицейский скептически поглядел на посетителя. «Какие-то проблемы?» – недовольно спросил Федор. На лицо служаки отобразилась гамма чувств. Вроде и все нормально, но интуиция явно подсказывала, что тут что-то не так. Наконец разум победил шестое чувство, и полицейский убежал докладывать. Через несколько минут он вернулся с красной физиономией, словно помидор, и со всем уважением повел Федора по управлению. Федор молчал, по сторонам не глядел и всячески изображал недовольство. Все-таки как ведут себя старые ариста, он знал и неоднократно видел. Аристократ может быть в стесненном положении, и его сюртук и одежда были далеко не самыми дорогими, к тому же немного измятыми после вчерашних приключений. Ну и что? Главное – корчить недовольную мину и не суетиться. Секретарь, увидев, кого привел полицейский, поднял брови. Это был явно не тот барон Сорок, которого он ожидал. Простите, немного надменно ответил он. Но... Доложите адмиралу Улицкому, что к нему прибыл барон Федор Михайлович Сорока. Решил помочь ему Федор. Михайлович? Быстрее, я спешу. Чего-то мне этот гусь не нравится. Заявил змей про секретаря. «Да обычный адъютант. Подай, принеси, заточи карандаши». Начал говорить умник и внезапно замолчал. Эмоции на лице секретаря менялись с неестественной для человека скоростью. Вот он вежливо, немного высокомерно улыбается, вдруг на долю секунды лицо выражает жуткую гримасу, и вдруг снова улыбка. «Да не, просто показалось», решил умник. «О, гляди еще раз!» – завопил змей. «И вот!» Он завозился в голове. Ему это не нравилось. Федор старался не морщиться от головной боли и терпеливо ждал, когда секретарь доложит Улицкому. Секретарь действительно странный. Может, нервный тик у парнишки? Федор вошел в просторный светлый кабинет с широким столом в форме буквы «Т», во главе которого с изумленным взглядом сидел Улицкий. Федор молча сел на один из стульев и оглядел обстановку. Портрет императора на стене, две какие-то экзотические пальмы в катках, причем с обгрызенными листьями, на столе лежит только одна папка с бумагами. А вот Улицкий выглядит молодцом, как будто и не было полутора десятков лет. Все такой же, взгляд колючий и умный. Только седина окончательно победила. Было немного непривычно видеть Улицкого не в черной военно-морской форме, а в синей полицейской. Федор вздохнул, без разрешения пододвинул себе поднос с графином и стаканами, налил себе воды и начал рассказ. Улицкий молчал и по ходу повествования задал только один вопрос. Почему Федор сразу не доложил ему по прибытии в город? Федор пожал плечами. Говорить про то, что он просто отказался от своей старой жизни и даже имени, он не хотел. «И чего же ты теперь хочешь?» — прямо спросил Улицкий. «Я не совершал то, что про меня писали. Все эти пиратские рейды и прочий бред. Тем более, ничем не командовал. Для начала надо очистить имя. У меня тут внезапно образовалась Федя. Что ты несешь? Ты только сейчас на каторгу до конца жизни наговорил. Внезапно прервал его Улицкий. «У меня в размышлениях он не так отвечал», — сказал умник. «Ты скольких людей убил?» — продолжил Улицкий. «Подозреваю, даже приблизительное число назвать не сможешь. И это только там». «Я был на задании. Вы сами меня туда послали», — нахмурился Федор. «Я тебя послал убивать людей десятками? А потом уже тут убивать бандитов и священников?» «А спроси его, почему про него Зюит говорил в бане? Какие у них могут быть общие дела? И почему он соврал семейке твоей про тебя?» Федор молча поднялся из-за стола, посмотрел в глаза Улицкому. И в этот момент лицо адмирала на долю секунды изменилось в жуткую гримасу и снова стало нормальное. Он дернулся. Взгляд Федора приковала одна странность кабинета, вторая небольшая дверь. Из кабинета было два выхода, один в коридор и еще один куда-то. «Дверь, дверь, Федя, ты чего? Ты в полицейском управлении признался в куче убийств. Об этом подумай!» Он тоже уставился на дверь. Оттуда шло какое-то странное жужжание. Голова просто раскалывалась. «Осторожнее! Держи нашего буйного членистоногого в рамках!» «Вот сейчас будет заварушка!» — обрадованно заявил змей. «Сейчас нас попробуют задержать, и наш бешеный покажет всем, почем куры в каганате!» «А ты чего хотел, Федор?» — говорил Улицкий, как ни в чем не бывало. «Подумай, ты совершил массу преступлений, участвовал в захвате Счастливого. Ты на что рассчитывал?» «Я?» — спокойно ответил Федор. «Хотел понять, что здесь происходит. Зачем вы нас всех послали туда?» Неслышное больше никому жужжание за дверью, головная боль и дерганье лица Улицкого не давало сосредоточиться. Он дергался, боль пульсировала, уши начинали болеть. «Кто во всем этом виноват?» — спросил Федор, сглотнул и взялся за висок. «Вы уверены, что я?» И тут все прошло. Все стало нормальным. Лицо Улицкого еще раз дернулось и вдруг стало абсолютно нормальным. Жужжание прекратилось, голова перестала болеть. Федор вздохнул, стало намного легче. Краски стали ярче. В этот момент он понял, что все будет хорошо, и он все правильно сделал. «Ты прав», — внезапно согласился с ним Улицкий. «Прости, старика. Я тебя в это ввязал, и я смогу тебе помочь выпутаться. Ты все делал правильно. Помочь тебе будет непросто, но возможно. Садись. Сейчас придумаем как». По звону колокольчика в комнату вошел секретарь, он принес чай и печенье. «Смотри, надо будет сделать все аккуратно. У меня много власти тут, но помиловать тебя и снять все обвинения я не смогу, слишком много на тебя наговорили. Но есть один человек, который может». Улицкий поднял указательный палец вверх. «Человек? В смысле, император?» — не понял Федор. «Сам государь-император?» «Именно. Это в его воле. Ты слишком известная фигура, чтобы тебя мог судить кто-то калибра меньше». «Но император...» «Не волнуйся, я все-таки тоже не мелкая сошка. Значит, слушай, как мы поступим. Я организую вашу встречу, ты ему все расскажешь. И я тебя заклинаю, будь максимально убедителен. Если ты его не убедишь, это все. Тебе светит каторга, не меньше». «Очень завлекательное предложение. Мне не нравится». «Ты когда сюда приходил и называл свое имя, ты о чем думал? Если я тебя сейчас отпущу на все четыре стороны, как ты думаешь, что со мной будет?» «Да я только секретарю вашему, это не важно. Уверяю тебя, уже все управление в курсе. А через полчаса весь город, а завтра вся страна, все. Федор, это единственный шанс. Отец наш государь-император, человек решительный, смелый и справедливый. Уверен, что он все поймет». В комнату зашли двое крепких полицейских. «Ну что, договорились? Проводите барона Сорогу в комнату для особо важных гостей. — сказал полицейский Мулицкий. «Со всем уважением! Давай, Федь, пару дней отдохнешь, потом все махом решим. И жизнь вернется на старые рельсы. Все будет как раньше. Дворянство вернут, твою заработную плату за все эти годы. Снимут все преступления». «Врет», — решил Змей. «Лупи этих двоих и бежим». «Я ничего не понимаю», — решил Умник. «Если не врет», — прошептал Федор. «Если действительно нас помилуют». «А если нет?» — спросил Змей. «Знаешь, меня в этой жизни мало что пугает. И каторги в этом пугающем списке нет». «А как же анафема? С животным не пропадет. Попробуем». Федор подошел к полицейским и протянул руки. На запястьях захлопнулись наручники. Федор пытался заснуть. Холодный ноябрьский воздух коварно проникал через толстую ржавую решетку, перекрывающую окно. Ему представилась замечательная возможность выспаться. Но нет. Федор попытался сильнее закутаться в полицейский бушлат, который ему выдали. Тяжело не обращать внимания на морось, которая вместе со сквозняком прорывалась в камеру. Хороши у них тут комнаты для особых гостей. «Бушлат дали, и ладно». «Спи уже». Там за решеткой шумел Лосбург. Ржали кони, вдалеке шипел паровоз. Раздавались заливистые трели полицейского. Федор потрогал щеку, покрытую двухдневной щетиной. «Может, зря мы согласились?» «А какие варианты? Бой не устраивать?» «1000 раз уже обсуждали. Заткнись, дай поспать!» «Но все равно...» В коридоре послышались шаги и громыхание решеток. Потом грохот сапог с металлическими набойками. Шаги остановились напротив двери в камеру. Лязгнул замок, и дверь распахнулась. Пара крепких дуболомов надели на него кандалы, сковывающие ноги и руки. Поддерживая под локти, конвоиры повели Федора вдоль по коридору, потом после нескольких решетчатых дверей вывели во внутренний двор. С низкого серого неба падали редкие снежинки. Федор поднял голову, подставляя им лицо. Он улыбался. Впервые за долгие годы он чувствовал себя легко. Пудовый груз упал с его плеч. Не надо было прятаться, строить из себя другого человека, переживать за все содеянное. Федор многое натворил и никак не мог отпустить это. Вся эта дрянь висела на его шее и не давала распрямиться. И вдруг стало легче. Накажут — значит накажут. Простят — значит простят. «Иди давай!» Один из конвоиров толкнул его в спину, направляя к тюремной карете, запряженной четверкой уставших лошадей. Его долго везли по улицам города. Федор успел задремать, сквозняка тут не было, и через несколько минут ему стало тепло и даже уютно. Потом карета остановилась, распахнулась дверь. Ему помогли выбраться во дворце колодцы с закрытыми воротами. Куда его вели, было непонятно. «В тюрьму тебя ведут», — решил Змей, — «потому что ты дурак». «Не похоже. Приличные здания вокруг». «А вот ты часто в тюрьмах сидел?» «Да уж сидел, бывало». «Я с тобой тогда был. Ничего, это не тюрьмы были». «А вот и тюрьмы». «А вот и нет». «Цыц оба», — рыкнул Федор и получил в бок кулаком от конвоира за разговоры. Федора опять повели по разным коридорам, потом где-то в глубине здания завели в просторную комнату, обшитую деревянными панелями. Посередине стояла большая клетка из толстых стальных прутьев. Федора завели внутрь, приковали его кандалы к специальной рамке, а потом вышли и оставили его одного. Внезапно у Федора снова начала болеть голова. И снова этот звон в ушах. Он... завозился. Федор попытался отрешиться от окружающего и подремать. Минуты сливались одна в другую. Сколько он уже тут сидел? Час? Два? В непрекращающемся шуме в ушах уже слышались голоса. десятки голосов, которые переговаривались между собой. «Так, наверное, и сходит с ума», — предположил умник. «Начинают слышать голоса в шуме в ушах». «И это сказал внутренний голос», — с иронией заметил змей. «Не, ну мы-то точно нормальные. Всех окружающих сжечь не предлагаем». «Я предлагал», — честно ответил змей. «Да ты и есть сумасшедший среди нас». «А вот и нет», — решил поспорить змей, но умник его не поддержал. «Хотя ты прав. Главное, нашего отморозка не будить. Вот кто точно сумасшедший». «Он мне не нравится. Давайте его выгоним. Нам и вчетвером будет хорошо». «Давайте. А как?» «Не знаю. Пусть он Федя придумает». «В общем, Федя, мы тут посовещались и решили, чтобы ты выгнал его». «Хотя, с другой стороны, он нам часто помогает. Пару раз из жутких передряг вытягивал». «Хорошо, ты прав. Федя, мы тут посовещались и решили, что не надо его выгонять. Пусть живет, но ты скажи ему, чтоб он тебя слушался. А то дерганый он какой-то. Чего молчишь? Ты услышал?» «Лучше б я вас никогда не слышал». «Обижаешь, да? Вот зачем обижаешь?» Внезапно в коридоре раздались шаги. Шум в ушах сразу прекратился. В комнату начали заходить молодые крепкие люди в чиновничьих мундирах и легких стальных доспехах. Они осмотрели комнату, проверили, заперта ли клетка и пристегнуты ли кандалы. Через пару минут в комнату зашел сам государь-император собственной персоной. Федор узнал его сразу. Он видел много его портретов. «Как-то я представлял его побольше», — пожаловался умник. «Раза в полтора». Седая шевелюра скрывала металлическую пластину на голове. Военный мундир и очень тяжелый взгляд человека, который привык, что его приказы немедленно выполняются. Специальный чиновник поставил небольшой переносной стул, на который император сразу сел и уставился на Федора. Тот в ответ молча разглядывал государя. Другой охранник поднес императору термос, из которого тот отпил пару глотков. Рядом появился Улицкий и с довольной улыбкой стал рассказывать, как они самоотверженно поймали злодея, убийцу и мясника Федора Сороку. «Чего он несет?» — возмутился умник. Император устало улыбнулся, поднялся и подошел к клетке. «Не рекомендую подходить ближе, ваше императорское величество», — сказал один из охранников. «Очень опасен», — подтвердил Улицкий. «Голыми руками убил несколько моих людей». «Зачем он это говорит?» — продолжал недоумевать умник. «А чего непонятного? Предали нас!» — печально ответил змей. «Говорил я». «Да скажи ему, Федь!» Жужжание в голове усилилось. Он завозился и задергал лапками во сне. «Ведь я вам поверил», — тихо сказал Федор Улицкому, но тот не обратил внимания. Он задергался. «Какая у тебя, братец, мерзкая рожа», — сказал император. «Какая есть», — ответил Федор. «Отпускай его, устроим тут кровавую баню», — резко сказал змей. «Наглый какой», — усмехнулся государь. «А вы спросите Улицкого, зачем он...» Начал Федор, но головная боль пронзила его насквозь. «Зачем он... зачем он...» «О чем он?» — спросил император. «Понятия не имею, ваше величество. Кто их душегубов поймет?» Ответил Улицкий и улыбнулся, глядя на Федора. Потом подошел поближе и прошептал. «Ну, давай, покажи, на что способен». Он дернулся и попытался открыть глаза. Но Федор его сдержал. Это с трудом, но получилось. «Тихо, тихо. Рано. Много охраны, мы еще доберемся до него, просто чуть позже». «Ну!» — рявкнул Улицкий Потом посмотрел на подрагивающие черные пальцы Федора и разочарованно скривился. «Слабак!» «Что ж, вы были правы, оберполицмейстер», — заявил император. «И вправду интересное зрелище. Приказываю провести сороку по крупным городам страны, показать на площадях, а потом казнить в столице публично. Пусть четвертуют. Дворянин все-таки, хоть и бывший». «Как прикажете», — кивнул один из чиновников, записывая что-то в блокнот. Он дергался и хотел вырваться. Шум и головная боль были нестерпимыми. Император развернулся и направился к выходу. «Одну секунду, Ваше Величество!» — воскликнул Улицкий. «Позвольте, я вам кое-что продемонстрирую». Он достал небольшой серебряный свисток и дунул в него. Свиста никакого не было, но внезапно окружающие деревянные панели с хрустом упали на пол. Двери распахнулись. С потолка упало несколько секций. В комнату ринулись косые люди в белых балахонах. «Нападение на императора!» — закричал один из охранников. Загремели выстрелы. Охрана действовала быстро и профессионально. Они мгновенно закрыли своими телами государя. У кого не было револьверов, достали короткие кортики и кинулись на наступающих. Но противников было больше. Намного больше. Федор вцепился в решетку и смотрел, как за людьми в балахонах в комнату заскакивают несколько людей в полицейской форме. Они двигались неестественно быстро, уворачивались от выстрелов и голыми руками ломали кости и сворачивали головы охранников. Он бесновался. Он хотел наружу. Он не хотел отомстить. Он просто хотел убивать. Поскальзываясь в крови и спотыкаясь о тела охранников и культистов, нападающие почти добрались до императора. Но в самый последний момент остановились. Жужжание стало невыносимым. Внутренняя дверь открылась, в комнату зашла она. Она не торопилась. Аккуратно наступала тонкими хитиновыми лапами, чтобы не запачкать их в крови. Длинные руки, заканчивающиеся острыми когтями. Фигура похожа на высокую женщину. Фасеточные глаза. Холодное неподвижное лицо насекомого. «Матушка».